Второй случай. В той же редакции работала Майя Куликова. Она всегда была по убеждениям национал-большевиком. Любила героев, баррикады, революции, писателя Лимонова и не любила капитализм и тошнотворных обывателей, сидящих перед телевизорами вместо того, чтобы идти на улицу, делать историю. А потом ушла в декрет и родила. После родов позвонила, и я ее буквально не узнал. Куда делись революции и ненависть к обывателям? «Звоню тебе извиниться за все глупости, которые говорила когда-то», — сказала Куликова. «Что с тобой приключилось, Майя?» — спросил я слегка ошарашенно. «Ах, Саша, разве ты не знаешь, когда женщина рожает ребенка, в ее голове все сразу переворачивается?» «Знаю, знаю. Забыл только». «Феномен этот давно известен. После родов у женщин резко меняется биохимия в организме. Это и на голову влияет. Мы же биохимические создания. Причем такое случается не только после родов. У женщин преклонных лет перемены характера, раздражительность, ворчливость, неврастения носят климактерический характер. Теперь сопоставим. Минкин уже не молод, и Минкин при этом отец-одиночка, и логика у него совсем уж какая-то не мужская. И за молодое поколение стал сильно переживать. Так-так-так, сидел-сидел я, думал, и вдруг меня прямо как осенило. Минкин — женщина. У меня даже от сердца отлегло, когда я это понял. Но как умело он... Она скрывала все эти годы свой истинный пол. А мы зачастую были к ней несправедливы, а она страдала и боролась. Господи! Саша! Александра! Прости меня ради Бога за то, что я тут тебе наговорил. Я даже не знал, что у тебя в голове все перемешалось после родов и климакса. И давай без истерик, милая, я не буду тебя больше задевать, а ты пиши, чего гормоны диктуют. Напротив, я сейчас даже помогу тебе в твоей святой борьбе. Александра Минкина хочет оставить только морально корректную рекламу, воспитывающую в подрастающем поколении исключительно благородные чувства, а плохую рекламу запретить. Запрет мгновенно заставит тех же самых людей делать высокоморальные ролики. Это же здорово и смешно, устроить так, чтобы негодяи ради выгоды стали проповедовать добро. Пишет взволнованная Александра и требует установить в стране нравственную цензуру. Что ж, пораскинув умишком, я тут же накидал сценарий нескольких рекламных роликов, которые наверняка пройдут цензурно-нравственный Минкин контроль. Первое. На экране человек в костюме и галстуке. Раньше я был негодяем. Теперь я рекламирую товары и высокую мораль. Я никогда не был в Вилариби. Я также никогда не был в Вилабаджи. Я вообще никогда не был в Испании. Поэтому я считаю, что нет людей плохих и хороших, умных и глупых. А все люди одинаковы, и даже если кто-то успевает вымыть посуду раньше других, это еще не повод для насмешек. А жирные тазики я мою песком и мочалкой из полиэтиленовых волокон. Получается просто и безо всякой фэри. Второй. На экране человека в строгом костюме и галстуке. Он показывает зрителям кусок мыла. «Я слесарь Петров. Иногда после смены мне хочется помыться. Я нашел для себя мыло. Оно лежало в душе на полочке. Мылом моются. Используйте мыло каждый раз, когда вам этого хочется». Третий. На экране девушка в скромной юбке, косынке и с большим животом. «У меня такой большой живот, потому что я беременная. Я стала беременная, потому что не использовала это», — показывает презерватив. «Когда я стала беременная, меня бросил возлюбленный. Но потом я нашла себе настоящего человека. Он согласен усыновить мою будущую малютку. Его зовут Слесарь Петров». Подходит улыбающийся Слесарь Петров, они обнимаются. «Он подарил мне это», — показывает презерватив, — «чтобы уберечь меня от ЗППП». Он такой заботливый, что я могу вам посоветовать? Тут, как говорится, решать вам самим. Четвертое. Социальная реклама. Пожилой человек в костюме. «Я часто страдал запорами. Тогда я решил меньше есть, чтобы не создавать, так сказать, почвы для болезни. И у меня появились лишние деньги на развлечения», — показывает пачку жвачки. Всплывает заставка. Пенсионный фонд «Мои года, мое богатство». Пятое. На экране Минкин. Я Минкин. Я считаю, что каждая реклама должна пропагандировать и рекламировать только добро. Достает и показывает свое добро. Кроме этого добра у меня ничего для вас нет. Спасибо за внимание. Не забудьте выключить свои телевизоры.